На самом деле, добрее Стаса Кричко нет человека, просто он сейчас немного расстроен. — Я вовсе не немного расстроен, — злым голосом возразил Кричко. — Я расстроен до предела. А как посмотрю на себя в зеркало, так вообще лезу на стену от злости. С такой рожей только в морге на столе лежать. Меня же теперь в порядочную гостиницу не пустят. — Переночуешь в машине, — невозмутимо сказал Гуров. — Она теперь у тебя мытая, претензий ни у кого не возникнет. — В машине меня точно примут за бродягу, — проворчал Кричко. — Нет, я его убью. Улучшу момент и убью. — Сейчас его тоже не слушайте, — хладнокровно посоветовал Гуров Владимиру Леонидовичу. Ничего подобного он, конечно, же не сделает. А блямбу на твоем носу мы покажем хирургу. Узнаем, где здесь можно получить медицинскую помощь, и сразу же туда наведаемся. Однако Кричко от медицинской помощи отказался. Единственное, на что он согласился, это дойти вместе с Грязновым до аптеки, которая находилась в квартале от гостиницы, чтобы купить перекись водорода и пластырь. Гуров же сразу отправился в номер. Ему не терпелось обследовать мобильник, который достался им в качестве трофея. Тянуть с этим делом неразумно. В любую минуту обстановка могла измениться самым непредсказуемым образом. И самые ближайшие события подтвердили эти опасения. В холле гостиницы со скучающим видом прохаживался человек лет 40, на которого Гуров сразу обратил внимание. Может быть, из-за черного строгого костюма, в который тот был одет, или из-за некой отстраненности, которая чувствовалась в каждом движении незнакомца, сразу становилось ясно, что он не имеет никакого отношения к гостинице и попал сюда, можно сказать, случайно. Это был высокий и, судя по всему, очень сильный человек, с привлекательным мужественным лицом, выражение которого имело, однако, несколько циничный оттенок. Гуров мог поклясться, что никогда раньше не видел этого человека, но, тем не менее, лицо его почему-то показалось ему знакомым. Гуров насторожился и, взяв у портье ключи, постарался побыстрее исчезнуть. Но человек в черном опередил его и в какой-то момент заступил дорогу. Гуров слегка напрягся, но незнакомец не проявлял агрессии. Напротив, он широко улыбнулся и протянул руку. Ладонь у него была широкая и твердая, как дерево. «Извините, что я так бесцеремонно вас отвлекаю», — сказал он, «но, пользуясь правами хозяина, решил поприветствовать вас в родном моем городе, узнать, как вы тут устроились. Меня зовут Игнатьев. Виктор Николаевич Игнатьев, старший оперуполномоченный из городского управления». Гуров пожал протянутую руку, представился и улыбнулся в ответ. «А вы всех приезжих приветствуете, Виктор Николаевич?» — спросил он. «Или жребий бросаете?» «Классная шутка!» — засмеялся Игнатьев. «Я люблю, когда люди с юмором. На наш обезьянник без юмора смотреть нельзя. В одну неделю психом станешь. А насчет вас случай, конечно, особый.